И ведь самое позорное в этом деле Делла, что Матильда Тор могла бы обдурить всех. Убийство Лича и все прочее сошло бы ей с рук, если бы не Янтарик. Все было продумано очень ловко и довольно остроумно. Впрочем, она все же допустила промах. Какой? Записка, написанная якобы Генри Личем и направляемая нас к резервуару возле Голливуда, была ею отправлена только на обратном пути, уже после убийства Лича. Она сочинила ее так, как это сделал бы японец. Этим самым она пыталась втянуть и кому в эту историю, чтобы еще больше запутать следствие. Вот это уже было не слишком-то умно. А почему ее шантажировал Лич, шеф? Он каким-то образом узнал всю правду. Какую правду? Он припомнил труп, который был найден, но никем не опознан, приблизительно в то самое время, когда исчез Франклин Тор. И вы считаете, что это был труп Франклина Тора? Что вы, шеф, это исключено. Он же... Нет, конечно, это был не Тор, а Фил Ланг. Фил Ланг? Делла Стрит даже чуть не задохнулась от изумления. Она уставилась расширенными от удивления глазами на Мейсона и с прерывающимся дыханием ждала пояснений. Понимаешь, Делла, Матильда Тор не только не любила своего мужа, она его просто ненавидела. Более того, она знала, что он собирался разорить того человека, в которого она была влюблена всю свою жизнь. Если бы Матильда Тор могла убрать с дороги Франклина Тора, а ей это удалось, она бы унаследовала все его капиталы, которые полностью могли бы удовлетворить ее жажду неограниченной власти. Она бы могла спасти Стефана Альбера от финансового краха, а позднее выйти за него замуж. Наш дорогой Ланг был у нее своим человеком с самого начала, так сказать, ее пятницей. Его брат умирал. Врачи предупредили, что ему осталось жить считанные дни или даже часы, а Матильда Тор уже строила свои планы, учитывая данное обстоятельство. Когда Фил Ланг умер, сразу пригласили врача, который тут же удостоверил и выдал свидетельство о смерти. Но гробовщик при похоронах получил труп не Фила Ланга, а Франклина Тора, которому предварительно дали добрую порцию яда. Его быстренько отвезли на запад и похоронили, как Фила Лича, а труп бедняги Фила отвезли на машине и бросили в какой-то каньон, как безвестного бродягу. Но ведь Ланг рассказывал вам, что на западе жила их мать. Неужели она не поняла, что это не ее умерший от болезни сын? Мейсон усмехнулся и лукаво посмотрел на Деллу. «Наивное существо», — сказал он, глядя на нее с нежностью. «Ты веришь всему, что наплел этот пораженный негодяй Ланг? Могу поспорить, что когда лейтенант Рек примется за расследование этого дела по существу, он обязательно выяснит, что Ланг никогда и не жил в тех местах, куда переправили тело его брата, в кавычках. Есть еще одно доказательство». Джордж Альбер заходил в домик Томаса Ланга около 12 часов. Свет в доме горел, но изнутри не доносилось ни звука. Но если ты припоминаешь, то Ланг утверждал, что в это время он слушал последние известия по радио, когда к нему якобы пришел Франклин Тор. Альбер непременно услышал бы звуки голосов либо музыку. «А как же открытка из Флориды, полученная Элен Кендалл?» — спросила Делла. «Знаешь, дорогая, вот эта-то самая открытка и выдает Матильду Тор с головой, совсем не меньше, чем история с котенком». «В каком же смысле, шеф? Ведь эта открытка действительно была послана из Флориды, потому что она была написана еще зимой 1931 года, а не весной 1932 года. А откуда это видно?» «Там, видишь ли, написано, что что он наслаждается мягким климатом.